Александр Мусихин. «Воспитание детей без криков, угроз, наказаний и истерик». Исполняет Станислав Иванов. От автора. «Когда я мечтал о том, что у меня будут дети, я думал, что буду воспитывать их не так, как воспитывали меня мои родители. Я не буду на них кричать, не буду применять наказания. Сначала все шло хорошо. Однако, когда у моего старшего сына начался кризис 3 лет, я понял, что я прекрасно знаю, как я не хочу. Но я не знаю, какие средства использовать вместо криков и наказаний. Кризис 3 лет у ребенка – серьезное испытание для родителей. И я осознал, что не представляю, что делать с самыми простыми ежедневными проблемами. Как реагировать на истерики ребенка? Как уложить его спать вовремя? Как собрать его в детский сад без скандала? Что сделать, чтобы ребенок собрал игрушки? Как уйти с ребенком из гостей, когда он еще хочет играть? Тогда я стал учиться, как быть родителем. Я читал книги и ходил на тренинги к другим психологам. То, что работало на моих детях, я стал записывать. И в результате появилась эта книга. К настоящему моменту я уже много лет никак не наказываю своих детей. При этом дети стали значительно сговорчивее и послушнее. Наша привязанность укрепилась. Дети гораздо больше мне доверяют и с удовольствием сотрудничают.